«Вот здесь!» — показал Заботин рукой на свалку. Костя удивленно молчал. «А это все куда денется?» — спросил он наконец. «Уберем. Кто уберет? Ты да я, да мы с тобой. Все, кто захочет жить в новых домах, кто будет работать на их строительстве, начнут свое участие в строительстве с ликвидации Преображенской свалки. Понял?» «Нет, Костя Сигалаев пока решительно ничего не понимал. Он только смотрел на своего парторга и моргал светлыми рыжими ресницами. «Ну что ты стоишь, как пень?» — горячился между тем Заботин. «Неужели непонятно, о чем я говорю? Ладно, для вас, дураков, которые напротив этого дерьма живут и не чешутся, чтобы его уничтожить, объясню более подробно. Вот ты придумал свой метод народной стройки, носил с собой в кармане картинку с новыми домами, с деревней будущего, правильно? Вот мы вынесли уже десяток резолюций, которые на ура приняли твою инициативу, а дело-то с места пока не сдвинулось, воз и ныне там. А почему? А потому что не найдена пока организационная форма воплощения твоей рабочей инициативы. А почему не найдена? А потому что не такое это простое дело — строительство. Ты сказал мне тогда, что кирпичи класть — дело не очень хитрое. А выходит, что очень хитрое и даже сверххитрое, потому что никто не знает, с чего начать, как подойти к этому сложному вопросу, с какой стороны. Идти просить деньги сразу не дадут. Деньги дают под конкретное дело, под видимые гарантии, а их у нас нет. Бежать выпрашивать место для новых домов. И места не дадут. Земля в черте города на вес золота. И вот теперь, дорогой товарищ Сигалаев, слушай меня внимательно. Учись, пока я жив. Ленин нас учит. Каждое сложное дело надо начинать с более простого дела. С чего начать строительство наших новых домов? С ликвидации свалки. Это простое дело, гораздо проще, чем строительство домов. Руки, ноги есть? Есть. Тачки найдем, лопаты найдем, и сжигать к чертовой матери будем весь этот хлам веков, а пепел в землю закапывать. И на этом месте посадим твою рощу, разобьем твой знаменитый сквер. Лучше удобрения, чем зола, и не придумаешь. На ней и трава будет по-особому зеленеть, и деревья высокие вырастут. И это простое дело, ликвидация свалки, не только как физического места для отбросов, не только как помойки, но и как социального источника старой жизни. Это простое дело станет организационной формой для более сложного дела, для следующей ступени воплощения нашего замысла – строительства новых домов. А во время ликвидации свалки – у нас, естественно, сложится свой актив. Мы притремся друг к другу, увидим, кто чего стоит. Мы сколотим костяк будущих строителей. Мы получим готовые кадры для будущего строительства. Мы организационно окрепнем в этот период, пока будем уничтожать свалку. У нас в руках будет уже организация, состоящая из живых людей, а не только бумаги и резолюции, понял? И эти люди узнают друг друга уже на ликвидации свалки. Они подойдут к строительству домов уже сплоченным отрядом. Их научит опыт. А Ленин говорил, что нет более высокой школы для рабочего человека, чем обучение опытом, чем практика. Теперь уразумел, о чем я говорю и что я имел в виду, когда предложил ликвидировать свалку. Костя Сигалаев смотрел на Алексея Ивановича Заботина, слегка приоткрыв рот. Тонкая струйка слюны даже потекла у него из уголка рта. «Ты слюни-то подотри», — улыбнулся Заботин, глядя на рыжего своего заместителя по народной стройке. «Они тебе еще пригодятся. Сейчас пойдем на свалку. Там, я чувствую, часто плевать придется». Костя утерся рукой. «Теперь слушай дальше», — продолжал Заботин. «Исполком нам место пока не выделяет, а мы свалочку-то Преображенскую сотрем с лица земли. Вот оно место и для строительства. Была земля бросовая, помойная, мертвая, а мы ее расчистили, мы ее обновили, мы ее оживили и сделали пригодной для жизни. И собираемся на месте гниющих отбросов, на месте источника биологической и социальной заразы построить новые дома. И построим их своей собственной рабочей рукой. А где? В каком месте? Напротив бывшего монастыря, напротив церкви, напротив кладбища, напротив рынка, этой постоянной гавани мелкотоварного крестьянского производства, из которого, как говорит Маркс, постоянно вырастает капитализм, ежеминутно тянутся на свет Божий ростки частнособственнического начала жизни. Нет, вы мне скажите, дорогие товарищи из райисполкома, может ли еще быть какая-нибудь более сильная и яркая форма агитации делом за нашу новую жизнь, за все наши идеи и лозунги, чем ликвидация рабочими царской и непманской свалки и строительство на месте этой свалки руками самих рабочих новых многоэтажных жилых домов для самих себя, а? Заботин, невысокий, худощавый, в гимнастерке, галифе и сапогах, стоял перед Костей Сигалаевым и одновременно уже стоял на какой-то трибуне, посылая в зал яростные доводы в защиту всех своих планов. Он стоял перед крыльцом одноэтажного деревянного барака. За спиной его задыхалась в зловониях Преображенской свалки река Хапиловка. А виделись Алексею Ивановичу Заботину, подернутая сиреневым дымчатым туманом, зеленоватая рощица-сквер с картинки Кости Сигалаева и белые многоэтажные дома напротив Преображенского кладбища и туберкулезной больницы. Тогда он, конечно, не мог еще знать, что судьба будто нарочно привела его в тот день в эти места, чтобы несколько лет спустя сделать больницу, Словно награду за все выигранные им сражения и битвы за новые дома, пристанищем его беспокойного духа,